повышенным вниманием относился Павел Петрович к развертыванию массово-политической работы на ударных новостройках первой пятилетки. Он неоднократно подчеркивал необходимость претворения в жизнь выдвинутой 16-м съездом партии задачи укрепления ее связи с практикой социалистического строительства. Одной из первоочередных Постышев считал и задачу перестройки культурно-пропагандистской работы в деревне с целью подъема на более высокий уровень политической грамотности сельских активистов, тех людей, которые практически воплощали в действие ленинский кооперативный план. Работая в ЦК ВКПБ, Постышев много внимания уделял проблемам деревни, укреплению позиций социализма, дальнейшему развертыванию коллективизации, ускорению колхозного строительства. По опыту прошлых лет Павел Петрович знал, что это очень сложная и кропотливая работа, требующая больших усилий. Перевод сельского хозяйства страны на социалистические рельсы, считал Постышев, возможен лишь при действенной помощи рабочего класса под руководством его авангарда коммунистической партии, вокруг которой должны сплотиться широкие массы колхозников и бедняцко-середняцкого крестьянства. «Только под все усиливающимся пролетарским руководством, — отмечал он, — можно будет обеспечить дальнейший подъем сельского хозяйства и осуществление задач сплошной коллективизации. Этому должна быть подчинена вся наша работа на селе». Большое внимание Постышев обращал на укрепление деревни кадрами. Отметив важную роль в этом плане 25-тысячников, Павел Петрович все же высказался за необходимость готовить стойких бойцов за реконструкцию сельского хозяйства непосредственно в сельских партячейках. Теоретические выводы и обобщения Павел Петрович делал только после глубокого и всестороннего изучения реальных обстоятельств. Осенью 1930 года он побывал во многих селах Центральной Черноземной области, ознакомился с положением дел в местных колхозах, совхозах, на сахарных заводах. Во время поездки Постышев встречался и беседовал с партийными и советскими работниками, хозяйственниками, сотнями рядовых тружеников. Много ценных советов и предложений услышали они от секретаря ЦК ВКПБ. Павел Петрович убедился, что широкие бедняцко-середняцкие массы деревни совершенно сознательно двинулись в колхозы. Но были еще и сомневающиеся. «Мне на одном собрании, — рассказывал Павел Петрович, — единоличники задали вопрос: жить по-старому нельзя, но где выход? Я ответил: выход в сплошной коллективизации. Рабочий класс и партия указывают крестьянину-единоличнику на этот единственный выход». На посту секретаря ЦК ВКПБ Постышев внес значительный вклад в осуществление ленинского плана кооперации сельского хозяйства. Выступая 2 июля 1931 года в Архангельске перед коммунистами Севера, он с полным правом мог сказать: «Мы одержали колоссальные победы в деле перестройки сельского хозяйства на социалистический лад. Сейчас свыше 50% в среднем по Советскому Союзу бедняцко-середняцких хозяйств охвачено коллективизацией. Старая мелкособственническая деревня преображается на наших глазах и становится совершенно иной колхозной деревней. Колхозник становится не только опорой партии в деревне, но и центральной фигурой земледелия». Трудящиеся с огромным энтузиазмом боролись за выполнение заданий первой пятилетки. Передовые рабочие выдвинули лозунг «Пятилетку в 4 года», всецело поддержанный партией. Павел Петрович глубоко верил в огромные созидательные возможности нового строя, небывалый трудовой и политический подъем, который охватил всю страну. Эта вера основывалась на глубоком экономическом анализе уже сделанного. Опыт 2 первых лет пятилетки, сказал в одном из выступлений Постышев, убедительно говорит о том, что поставленная партией и пролетариатом задача выполнить 5-летний план в 4 года реальна. Рабочий класс нашей страны показывает беспримерные образцы героического революционного труда на постройке новых заводов и в борьбе за развертывание производительности старых предприятий. Развиваются небывалые еще в истории человечества формы крупного социалистического земледелия. В годы первой пятилетки СССР стал огромной строительной площадкой. Десятки тысяч людей ехали в необжитые районы для возведения индустриальных гигантов –